японский архипелаг била мелкая дрожь. С острова Кюсю на юге и до острова Хоккайдо на севере беспрестанно происходили землетрясения силой от 2 до 4 баллов. На обоих концах Японии одновременно активизировались вулканы Аса и Такати. Уже более месяца не пользовались железнодорожным тоннелем через пролив Цугару. В Тюбинге сильно просачивалась вода. Землетрясение в 7 баллов, которое произошло на севере Кюсю и на западе Хонсю, вызвало сдвиг почвы на участке длиной в 7 километров с горизонтальным смещением на 2 метра и вертикальным на 70 сантиметров. В результате разрушились автомобильные и железнодорожные тоннели между Симоносеки и Модзи. Чудом уцелел только мост, опоры которого сдвинулись на 1.5 метра. На Кюсю вскоре началось извержение Кирисима и Сарукадзима. Тихоокеанское побережье острова, опустившись на 3 метра, на какое-то время замерло, но вскоре вновь стало опускаться с еще большей скоростью. В центральной Японии произошло извержение Акедаке и Татеямы. Люди словно окаменели. Никак не проявляя внешне своего волнения, они ждали указаний правительства. В крае Кансай, почти полностью отрезанном от Токио, не получали даже столичных газет. Связь между этими районами осуществлялась теперь только по радио и по телевидению. Правда, еще действовали 3 факсимильных газетных кабеля. Был опубликован общий план эвакуации, но никаких конкретных указаний пока не поступило. Начало эвакуации намечалось на 2 апреля. Согласно сообщению, в каждом районе префектуальные управления, городские и деревенские мэрии должны объявить время и место сбора и отправки. Но время шло, а объявлений все не было. Сразу после правительственного сообщения прекратили продажу билетов на международные авиарейсы. Постепенно началась эвакуация больных и необходимого медицинского персонала, однако их вывозили только в случаях готовности эвакопунктов. Люди, живущие вблизи аэропортов, все пристальнее вглядывались в садившиеся и взлетавшие самолеты. Если транспортировка граждан временно прекращена, то почему ежедневно вылетает столько переполненных самолетов? Кто эти пассажиры? Может, родственники важных правительственных чиновников, богачи со связями? Выходит, им можно? А как же мы? Что же, нас будут тут мариновать до последнего, или того хуже, бросят на произвол судьбы? Вслух об этом пока не говорили, но в глазах людей, смотревших вслед улетающим самолетам, светились тревога и недоверие. И все же люди еще не потеряли веры в общество и в правительство. Правительство как-нибудь справится. Эта надежда покоилась на глубоком сознании своего национального единства, ведь все они — политические деятели и чиновники, японцы. Уж слишком долго в народе воспитывалось представление о целостности нации. Чувство национальной сплоченности, чувство единства с руководителями заставило людей, несмотря на резкую критику правительства и военной клики, ощутить и собственную вину, когда после войны, прекращенной одним мановением императорской руки, предали казни 13 военных преступников. Это неискоренимое, похожее на детскую веру в родителя чувство «он в крайнем случае всегда поможет», все еще продолжая жить в народе, определяло послушание и покорность судьбе в условиях опасности. Но наряду с традиционным непротивлением воле заботливых отцов-правителей, в людях жила и другая система поведения. Она сложилась под влиянием резких противоречий в современном обществе. Суть этой системы сводилась к тому, что если у тебя что-то взяли, Если ты был оскорблен, то надо поорать, потопать ногами, а то и кулаки в ход пустить. Впрочем, в подобных случаях люди почти никогда не действовали до конца всерьез, и это опять-таки определялось их подсознательным сыновним отношением к отцам государства и обществу. После бурной эмоциональной разрядки наступало некое умиротворение, мол, чего уж теперь, стоит ли безобразничать в собственном доме. Но сейчас ситуация была особой. В народе постепенно накапливалась тревога и недоверие к правительству, и если пока они не находили выражения, то страх, который рос, словно снежный ком, ежеминутно мог привести ко взрыву. Тревожная атмосфера сгущалась не по дням, а по часам. Люди двигались автоматически, устремив взор в пространство. Если взгляды и встречались, то ужас, который они читали в глазах друг друга, лишь приумножал страх. Каждый чувствовал себя загнанным зверем. А земля все продолжала дрожать, и с неба беспрестанно сыпался белесый пепел.